Ему довелось спать на палубе корабля, который привез его в Скопенсану. Там выбор был простым — или спать на палубе, или вовсе не спать. Но с тех пор он каждую ночь ложился в кровать. Шава жаловался бы на неудобство еще больше, если бы чародеи и охранники не спали на земле, также завернувшись во все, что у них имелось. Впрочем, горячая ячменная каша, политая медом, помогла им утром примириться с тяготами путешествия, равно как и сдобренное пряностями горячее вино. Где-то в отдалении над крышей крестьянского домика поднимался дымок. В северной части империи те из крестьян, кто не мог поддерживать огонь в очаге всю зиму, часто не доживали до весны. Когда Ршава взобрался в седло, его бедра пронзила боль. Некоторые чародеи тоже застонали, и от этого прилату полегчало. В одиночку страдать действительно тяжелее. «Долго нам еще ехать, пока мы не встретим кочевников?» — спросил Ршава командира охранников, сурового мужчину по имени Ингер. Серые глаза и светло-каштановые волосы подсказывали, что в его жилах течет немалая доля халагайской крови. Однако Ингер вырос в Скопенсане, был истинным ведосианином во всем, кроме внешности. То, как он пожал плечами, можно было назвать своего рода небольшим шедевром, которым восхитились бы и в столице. Здесь же, в морозной глуши, Ршава счел такое пожатие лучшим напоминанием о доме. — Мы их встретим, когда встретим, святейший отец, — ответил Ингер. — Или же, если ни одна из банд не движется к Скопенсане, не встретим вовсе. В этом случае мы вернемся домой. То, что ни одна из банд хамуров может не направляться к Скопенсане, даже не приходило Ршаве на ум. Сама мысль об этом разгневала его. — Как они смеют игнорировать мой город? — мелькнуло в голове. Прилат мысленно усмехнулся. Прежде он не понимал, что стал неотъемлемой частью Скопенсана, или же город стал его частью. «Да, я уж давно не изгнанник из столицы», — подумал он. Над ними бесшумно пролетела снежная сова. Крупные белые птицы летали обычно днем. Когда Ршава оказался на севере, ему пришлось к этому привыкать. В окрестностях столицы, да и вообще в большей части империи увидеть сову днем считалось худшей из дурных примет. День еще не наступил, но утренние сумерки подсказывали, что солнце приближается к юго-восточному горизонту. Кубац тоже заметил сову. Кивком указав на нее, он произнес, — Она всегда белая, и что вы на это скажете? Ее не назвали бы снежной совой, если бы она была цвета грязи, — хмуро ответила Шава. — Пожалуй, что да. После этого чародей больше не задавал вопросов о животных, что устраивало Шаву. В ответ на свое любопытство он же получил больше, чем ожидал. Они поехали на запад вдоль берега реки. Вскоре за их спинами поднялось солнце, и всадники начали отбрасывать перед собой длинные тени. Они лишь немного укорачивались на протяжении недолгого дня. В это время года солнце не поднималось достаточно высоко, чтобы давать по-настоящему короткие тени. В реке плавали, ныряли утки. Теперь Шава задумался о том, как они могут плавать там целый день, не замерзая. Уж он точно не протянул бы долго в такой водичке. На сей раз, однако, он оставил любопытство при себе. Чародеи, охранники и прилад выехали на вершину низкого холма. Ингер вел отряд. Он внезапно натянул поводья и, подняв руку, подал знак остановиться. — Что там? — спросил кто-то из чародеев. — Овцы. Никогда еще столь безобидное слово не звучало для Ршавы так зловеще. — Овцы хаморов? — уточнил он. — По-моему, они самые, — ответил Ингер. — А вот ты один из этих шлюхиных детей на своей проклятой лошадке. Шава чертил напротив сердца солнечный круг. Казалось, что степняки перемещаются вдвое быстрее, чем новость об их приближении. Их подвижность всегда приводила в отчаяние ведьсян, которым приходилось охранять от кочевников длинную границу. Два или три раза имперские армии попадали в беду, преследуя неуловимых хаморов и слишком далеко забираясь в их степи. Со времен Ставракии до Стиляна ведейские армии больше не пытались этого делать. Зато мятежный генерал одерживал победу над кочевниками, но недостаточно, — подумал Шава. Пограничные бастионы, возведенные с таким трудом, ныне стояли пустыми. Варвары проникли в империю вдоль всей границы. И что теперь окажется труднее? Отогнать их обратно или просто удержать на занятых ими равнинах? В надежде отвести дурное предзнаменование, Шава плюнул в снег, словно отвергаясь Скотоса. Ингер вернулся к отряду. «Оставайтесь здесь», — приказал он. «Не поднимайтесь на вершину холма, чтобы вас не заметили вонючие кочевники. Вы меня поняли, чародейные господа?» Кубац и остальные маги кивнули. Шава решил, что ему лучше поступить так же. «А что помешает хаморам подняться самим на холм и обнаружить нас?» — спросил один из магов. «Ну что ж, такое может случиться, но, думаю, не скоро. Похоже, их овцы разгребли снег и обнаружили под ним отличную кормежку. А хаморы часто, да почти всегда, клянусь благим богом, движутся в ту сторону, куда направляются их стада. Если их овцы счастливы, то и степняки счастливы. И поэтому, чародейные господа, я бы сказал, что сейчас дело за вами». «Мы сделаем все, что сможем», — ответил Кубац. Никто из коллег не возразил и не пытался оспорить его старшинство. Они признавали, что он лучший из них. Когда чародеи не жаловались на то, что высоко расположены у лошадей седла или какой стоит мороз, на пути из Скопинцаны они вели профессиональные разговоры. Шава кое-что знал о магии. Лишь немногие из образованных священников ничего в ней не смыслили. Один из монашеских орденов даже специализировался на магии, управляющей погодой. Эта магия включала также астрологию, а может, астрономию, но тут Шава уже не все понимал. Когда эти маги говорили о законах подобия и законах сродства, он улавливал их ход рассуждений достаточно хорошо. Но когда они углублялись в подробности, то с тем же успехом могли говорить на языке халагоев. Ингер спешился. Один из охранников взял поводья его коня. Открыв седельную сумку, Ингер достал белую накидку с капюшоном, надел ее поверх одежды и зашагал по снегу к вершине холма. Приблизившись к ней, он накрыл голову капюшоном и пополз на животе. Накидка и капюшон сделали для него то же самое, что белые перья для куропатки и белый мех для зайца, хорька и лисицы. Охранник стал невидим на фоне снега. Теперь он мог следить за хаморами, оставаясь незамеченным. Кубац тоже спешился и первым делом почесал седалище. Ягодицы Ршавы горячо одобрили этот поступок. — Эфодий! — окликнул Кубац более молодого чародея. — Что вам нужно? — уточнил Мефодий. — У тебя хорошо получается разведывать охранные чары. Попробуй выяснить, какого рода защиту используют степняки. — Сейчас. Мефодий достал из седельной сумки камень со вставленной в него толстой иглой. — Магнетит! — пояснил он товарищам. Кроме отверстия для иглы, в камне имелось и другое для тонкой серебряной цепочки. Мефодий принялся покачивать камень на цепочке то в одну сторону, то в другую. Одновременно он бормотал заклинания и делал пасы свободной рукой. Внезапно Ршаве показалось, что магнетит начал покачиваться сам, без помощи Мефодия. Он стал описывать в воздухе сложную траекторию. Мефодий и стоящие рядом с ним маги следили за этой траекторией с напряженным и даже восхищенным вниманием. — Как интересно! — заметил один из магов, и одновременно другой воскликнул. — Как необычно! Независимое движение камня заинтересовало Иршаву, но он не мог сказать, было ли оно необычным. — Ну? — поинтересовался Кубат через минуту. — Могу сказать, что какие-то охранные чары здесь есть, — доложил Мефодий. И другие маги, следившие за магнетитом, кивнули. — А вот насколько они сильны, этого я, боюсь, точно сказать не могу. Хоть это ведь и сианская магия, оценить было бы легче. Он снова взглянул на магнетит. «Мне кажется, что магическое действие, которое мы запланировали перед отъездом из Копенсана, должно сработать». «Превосходно!» Вместе со словом изо рта кубатца вырвалось облако пара. «Я тоже так считаю». «Как могут любящие Скотоса варвары надеяться устоять против нас, когда на нашей чаше весов не только владыка благой и премудрый, но и добытые тяжким трудом профессиональные знания и мудрость?» «Хорошо сказано». Шава хлопнул в ладоши. Поскольку руки у него были в рукавицах, звук получился глухим. Секунду спустя прилад сообразил, что это и к лучшему. Звонкий хлопок могли услышать хоморы пастухи за холмом. — Спасибо, святейший отец. Кубац поклонился Шаве. — В таком случае мы станем действовать так, как запланировали и обсудили. У меня с собой амулет. —